Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем, летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником, землей, оттаившей под полом каменки, какой-то родимой древностью, тающим снежным холодом, своим же потом и собственной кожей. Так, первым делом надо повесить шубу, покурить, разуться, слегка замерзнуть. Алеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу, но я уже сидел на полке в сухом, легком, ровном жару и вздрагивал от подкожного холода. «Добро, парень, добро!» — протопил. Алеша сел на порог и, не торопясь, снял валенок, поглядел на запяток. «Ишь, мать честная, вроде подшивал-то недавно. Париться-то будешь?» Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным ковшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом. «Ну-ка, давай!» Каменка зашумела, сухой нестерпимый жар ласково опалил кожу. Я шпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полог и вмиг превратился в язычника. Все в мире перекувыркнулось, и все приобрело другое, более широкое значение. «Ну-ка, теперь посидим». Но Алеша, предложив посидеть, будто повинуясь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей, вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико. И в бане, в моей старой бане, произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде. Они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, слились с окружающей, казалось бы, совсем неподходящей обстановкой. И Алеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, а потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал. «Ах ты, ядрена корень!» Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему «на». Будешь теперь под музыку париться. Ну, ежели... Это... Не жалко, ежели? Не жалко. Какое там жалко? Хм, вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Изнутра. Изнутра и есть. Ну, и жизнь пошла занятная. Умирать неохота. Алеша намылил мочалку. Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю. В этого бога. Какой тут к бесу бог? Не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет, а потом шасть и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит. Был человек, а вдруг тебя нету? Куда девался? Ну ладно, это самое тело и струхнет в земле. Земля родила, земля ее обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну, то есть, который я-то сам и есть, это куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли? Ну, то есть, я сам, не тело, а вот я сам, ум-то, было нет. Как так? Никуда ты не денешься, останешься. Ну, вот сделал ты мне баню. Умрешь, а я приеду в отпуск, приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас, и тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно. Сомнительно что-то? Ничего не сомнительно. Я и сам поверил в то, что на ходу рассказывал для Алеши. Баня, а наши с тобой разговоры все. Ну вот возьми твою Настю, вон она у тебя кружева плетет, а не будет ее. А красота эта и после нее останется. Это разве не душа? Душа. Ну, а вот мы сейчас песни с тобой слушали. Ведь этого человека, может, 200 годов нету. А душа-то в песне осталась. Ты вот только что ее чуял. И никуда этот человек не девался. Разве неправильно говорить?